people to our barbecue party. Угадные, любим быть мы заводные. Пацаны у нас шальные, а девчата отрывные. Ну-ка запускаем пластинку, будем делать вечеринку. Чтобы терла половинка, а другую половинку. Как хороши у нас невесты, модели из подъезда. Будет горяча фиеста, на танцполе мало места. Ёлки-палки, я король крутой читалки. Эй, девчонки, зажигалки, вы хотите музыкалки. Не болтайте, нужно пусто, становиться нужно густо. Надо бы добавить хруста, выходите быстро, шустро. У меня все супер четко, ритм осыпит как чечетка. Что не фраза, то заводка, ща у вас намокнет шмотка. Готовьте пари и трюки. Покажите perfect body, покажите то, в чем ходит. Говорят, что быть по моде веселее, чем бить по морде. Ребята, придержайте, ну-ка в каблуки ударьте. Не жалейте кости парьте, ща наставьте барбекю парти. Дай жарку. Дай жарку, дай жарку, дай жарку, дай жарку, дай жарку.